Глава 35. Общежитие встретило привычным гулом голосов и запахом дешевых духов, смешанных с ароматом чьей-то подгоревшей яичницы. Я сжала лямку рюкзака, крепче чувствуя, как сердце колотится о ребра. Здесь все было таким обыденным, словно ничего не произошло, словно меня не было всего несколько дней, а не вечность. Проходя мимо вахты, поймала взгляд Маргариты Васильевны. Смесь любопытства и жалости кольнула сердце. «А, Рязанова, вернулась», — сказала она, не поднимаясь со стула. «Я думала, куда ты пропала? Ну ничего, все наладится, все образуется, девочка». «А красавчики твои съехали, слава Господу, и больше не приходили. Я даже перекрестилась, что больше их не увижу. Это такой напряг». За будущее российского спорта отвечать. Спасибо, Маргарита Васильевна, вы правы. Большая ответственность. Что-то дрогнуло внутри. Маргарита Васильевна улыбнулась. В глазах мелькнула жалость, а я пошла дальше. Не буду давать ей повода для сплетен. Она и так сама может все придумать. Путь до моего этажа казался бесконечным. С каждым шагом ноги становились тяжелее, словно к ним привязали гири. Странно. Ехала сюда с твердым намерением начать все заново, быть сильной, а сейчас комок в горле и дрожащие руки. Достала ключ, вставила в замок, повернула. Дверь открылась со знакомым скрипом. Первое, что бросилось в глаза — пустота. Словно ледяной водой окатила. Вещей парней не было. Ни спортивных сумок, ни разбросанной одежды, ни полотенец, которые Егор никогда не вешал на место. Ничего. Они ушли. Просто ушли. Я стояла в дверях, не в силах сделать ни шага дальше. Видимо, я где-то глубоко в душе надеялась, что они будут ждать, что объяснят, что все это какое-то нелепое недоразумение. Но комната была пуста. Только мои вещи, разбросанные в спешке, когда я собиралась уехать, и разбитая ваза на полу, которую никто не убрал. Несколько секунд просто стояла, ощущая, как внутри что-то медленно с треском ломается. Потом прошла внутрь, бросила рюкзак на кровать, закрыла дверь. Что ж, все правильно. Такая, как я, с багажом проблем, с трудным прошлым, с братьями в тюрьме, не для них. Не для успешных спортсменов с большим будущим. Им нужна девушка лучше, чище, без проблем, перспективней. Я подошла к окну. Серое октябрьское небо, голые ветки деревьев, люди внизу, спешащие куда-то. Жизнь продолжается, никому нет дела до моей боли. Пальцы нащупали в кармане телефон, он разрядился в дороге. Подключила зарядное устройство, аппарат тихо пискнул, оживая. Экран тут же заполнился уведомлениями о сообщениях с незнакомых номеров. Я поморщилась, вспомнив, что заблокировала номера Романа и Егора еще в первый день, когда уехала. Не хотела слышать их оправдания, их ложь. И вот они начали писать с других телефонов. Настойчивые, не понимают намека. Не стала читать сообщения, отключила звук телефона. Хватит. Надо распаковаться, привести себя в порядок, подумать, с чего начать борьбу за свое доброе имя. В дверь постучали, тихо и нерешительно. Я вздрогнула. Неужели... «Юля, ты там? Это Лида!» Голос Журавлевой звучал непривычно мягко. Я поколебалась, потом открыла дверь. Лида стояла с выражением участия на лице, которое выглядело так неестественно, что я едва сдержала горький смешок. «Можно?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, прошла внутрь. «Я слышала, что ты вернулась». «Как видишь», — я скрестила руки на груди. «Ты в порядке?» — она посмотрела на меня с выражением, которое я не сразу распознала. «Жалость». Лида Журавлева смотрела на меня с жалостью. «Зачем ты пришла?» — спросила я, не желая этого бессмысленного разговора. «Просто?» — она замялась, села на край кровати. «Я подумала, тебе, наверное, тяжело после всего, что случилось». Верить словам Журавлевой и ее жалости не стоит ни на грамм. «Ты о фотографиях или о том, что мои соседи съехали?» Я не могла сдержать горечь в голосе. «И то, и другое», — Лида вздохнула. «Знаешь, я никогда не думала, что они так поступят. Просто соберут вещи и уйдут, ничего не сказав. Это неправильно». Ее неожиданное сочувствие ранило сильнее, чем если бы она пришла злорадствовать. Я стояла, прикусив губу, чувствуя, как в глазах начинает предательски щипать. «Им, наверное, стало стыдно», — продолжала Лида, глядя в окно. «После того, как все узнали, они ведь такие известные, чемпионы, богатые, им нужно беречь репутацию». Каждое ее слово било точно в цель, словно она знала, куда целиться, чтобы причинить максимальную боль. «Я просто хотела сказать, что ты не должна винить себя». Лида посмотрела на меня с таким искренним сочувствием, что я почти поверила ей. «Такие, как они? Они привыкли получать все, что захотят, и бросать, когда наиграются. Это не твоя вина, а еще... Я не хотела говорить... Но они ко мне клеились. Я, конечно, отказала. Я же понимаю, что это совсем уже край». «Край. Да, мой край». И слова Журавлевой кольнули больнее, чем я думала. Пошатнулась, словно от пощечины. Ее слова озвучивали мои самые тайные, самые болезненные мысли. «Не надо притворяться, что тебе не все равно», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Я не притворяюсь». Она встала, подошла ближе. «Мы, конечно, не близкие подруги, но я знаю, каково это — быть использованной и брошенной, особенно когда весь универ обсуждает твою личную жизнь». Я отвернулась, не желая, чтобы она видела, как дрожат мои губы. «Мне пора», — сказала Лида после неловкой паузы. «Просто не позволяй им сломить тебя, хорошо? Ты заслуживаешь большего». Лида ушла, а я осталась стоять, пораженная ее словами. Они попали в самое сердце не потому, что были злыми или жестокими, а потому, что озвучили все то, чего я боялась больше всего. Сползла по стенке на пол, обхватив колени руками. «Не буду плакать, не буду!» Но слезы уже текли по щекам, горячие и злые, и я ничего не могла с этим поделать. «Лида права. Такие, как Роман и Егор, не могли серьезно увлечься мной. Я была лишь развлечением, игрушкой, тем, чем и считали, выигрышем в карты». Телефон снова зажужжал. Я потянулась, взяла его в руки. Сообщение от неизвестного номера. «Юля, привет. Это Саша Ваганов. Нам нужно поговорить. Это важно. Встретимся?» Я нахмурилась, перечитывая сообщение. «Зачем Саше со мной разговаривать после всего, что произошло?» Но любопытство взяло верх. Может быть, он хочет рассказать о своей лжи или знает что-то, чего не знаю я. «О чем?» — набрала коротко. «Лично. Есть информация, которая тебе пригодится. Обещаю, не пожалеешь». Я колебалась. Разумная часть меня кричала, что не стоит доверять Саше, но другая часть, та, которая отчаянно хотела объяснений, понимания, толкала к согласию. «Где и когда?» «Старая кофейня на Речной. Сегодня в 19:00. Не опаздывай». Я посмотрела на часы. 16:30. Есть время привести себя в порядок и обдумать все еще раз. Старая кофейня на Речной была тихим, полупустым местом, где никогда не бывало слишком много народу. Я нашла ее без труда. Одинокое здание на берегу реки с потертой вывеской и тусклым светом в окнах. Внутри пахло кофе и корицей, негромко играла музыка. За столиками сидело всего несколько человек, все были увлечены своими делами. Саша уже ждал за столиком в углу. Когда я вошла, он помахал рукой, приглашая присоединиться. «Привет», — сказал он, когда я села напротив. «Спасибо, что пришла». Я не ответила, просто внимательно посмотрела на него, ожидая объяснений. «Будешь что-нибудь?» — он указал на меню. «Здесь неплохой кофе». «Давай сразу к делу», — сказала я устало. «Зачем ты хотел встретиться?» Саша вздохнул, опустил глаза. «Я хотел извиниться за то, что наговорил тебе неправду». «О чем именно?» Я напряглась. «О сделке», — Он поднял на меня взгляд. «Не было никакой сделки за долг. Терехов никогда не говорил, отдай мне свою девчонку. Это я придумал из... из ревности, наверное». Сердце пропустило удар. «Не было сделки, но это значит...» «Нет, что-то не складывается». «Почему?» — выдохнула я. «Зачем ты соврал?» «Ты мне нравилась», — признался он, опустив голову, — «с самого начала, но ты всегда была недоступна». Я молчала, пытаясь переварить услышанное. «Никакой сделки! Все это время я верила в ложь, придуманную из ревности!» «Есть кое-что еще», — продолжил Саша, понизив голос. «Фотографии на сайте универа. Это не они. Это Аркадий». «Аркадий?» Я недоверчиво смотрела на него. «Да», — Саша кивнул. «Он украл их из твоего телефона. Точнее, взломал его дистанционно. Может, и не он лично, но у Аркаши есть деньги и связи. Я не знаю точно, как он это сделал, но он очень хвастался, что смог достать что-то такое личное». «Но зачем?» Я никак не могла понять. «Месть. Ты отказала ему, а он...» «Не из тех, кто прощает отказы». Саша пожал плечами. «Он так хотел тебя проучить, а когда узнал, что ты с Тереховым и Даниловым...» Пока он говорил, официантка принесла нам меню. Я машинально заказала капучино, Саша — американо. «Как ты узнал, что это Аркадий?» — спросила я, когда официантка ушла. «Он сам проговорился, по пьяни». Саша нервно улыбнулся. «Мы были в клубе, он напился и начал хвастаться, какую шутку сыграл с тобой. Как взломал телефон и нашел фотографии. Как анонимно отправил их модератору сайта от имени какого-то преподавателя». Я слушала, чувствуя, как внутри медленно растет гнев. «Аркадий! Значит, это был он. Потому что я отказала ему, не захотела стать еще одной его победой. Эта сволочь никогда мне не нравилась». Я так открыто его презирала, вот он и решил отомстить. «Но Аркадий сейчас не главное». Саша смотрел серьезно. «Главное, чтобы ты знала, Терехов и Данилов не имеют к этому отношения. Да, они козлы, что бросили тебя, но они не сливали фотографии». Его слова звучали искренне, я почти поверила. Но что-то все-таки беспокоило меня, какая-то деталь, которую я не могла уловить. «Принесли кофе». Я сделала глоток, не чувствуя вкуса. «Почему ты решил мне все это рассказать?» — спросила я, внимательно глядя на Сашу. «Почему сейчас?» «Потому что это неправильно», — он встретил мой взгляд. «То, что случилось с тобой, то, что я сделал, я вижу, как ты страдаешь, и... мне стыдно, что я частично в этом виноват». Я молчала, не зная, что сказать. «Если все это правда, что не было никакой сделки, что фотографии опубликовал Аркадий, то это значит...» Голова вдруг стала тяжелой, мысли начали путаться. Я моргнула, пытаясь сосредоточиться, но сделать это становилось все труднее. «С тобой все в порядке?» Голос Саши доносился словно сквозь вату. «Не знаю». Я попыталась встать, но ноги подкосились. «Мне... странно. Давай я тебя провожу». Саша оказался рядом, поддерживая меня за плечи. «Тебе нужен свежий воздух». Я попыталась отстраниться, но тело не слушалось. Все вокруг начало расплываться, звуки стали приглушенными, искаженными. «Что... что происходит?» Язык едва ворочался. «Все хорошо». Его голос звучал странно, словно издевка. «Просто расслабься». Последнее, что я помню, его руки на моей талии, когда он выводил меня из кофейни, и странную улыбку, мелькнувшую на его лице, когда я попыталась оттолкнуть его и не смогла. А потом темнота.